Часть 1. Обыкновенный фашизм 2.0. Глава 1. Венская оперетта. Он был молод. Он хотел лучшей доли для всех и сразу. Он любил Римскую империю. Думаю, все это можно сказать про всех нас и про меня тоже. Все мы когда-то были молоды. Все были романтичны и, раздумывая о судьбах мира, хотели всех осчастливить. И почти всем, кто интересовался историей, нравилась Великая Римская империя, этот огонь цивилизации, некогда разгоревшийся над миром древности. Свет античности так привлекателен. Но я сейчас говорю не о себе и не о тебе, слушатель. Я говорю о молодом и горячем итальянском публицисте, который тоже бредил эпохой античности и мечтал сделать жизнь всех лучше. Сделать жизнь всех людей счастливой и непросто. Это слишком масштабная задача, но какие-то локальные цели вполне достижимы. Наш герой наладил у себя на родине пожарную службу. Уже неплохо. Но это еще не все. Однако не будем забегать вперед. Несмотря на то, что родился наш герой в простой семье, талантами он начал блистать с самого детства. В 4 года мальчик уже свободно читал, в 5 лет играл на скрипке. Отец парня был анархистом, и мальчик вырос убежденным левым. Он точно знал, как именно нужно перестроить мир, чтобы всем было хорошо. Это надо сделать по разумному проекту. К тому же провидение наградило его талантом складывать слова. Скрипач оказался неплохим публицистом и оратором, поэтому социалистические газеты с ним охотно сотрудничали, а одну из них он даже возглавил. Неплохо начала складываться и политическая карьера пылкого юноши. Эйнштейн еще не опубликовал свою специальную теорию относительности, мир едва-едва вкатился в 20 век, а наш герой уже был руководителем рабочего комитета в небольшой итальянской деревне, где трудился школьным учителем, сеял в маленьких итальянцах разумное, доброе, вечное. При этом он был пацифистом. Чтобы не служить в армии, даже бежал от призыва из Италии в Женеву. Помимо родного итальянского, парень знал еще и французский, поэтому в Швейцарии оглашал перед слушателями свои пацифистско-социалистические идеи на беглом французском языке. В Лозанне наш герой познакомился с Лениным и углубился в изучение марксизма. Ленин произвел на него сильное впечатление. Интересно, что и Ленину парень тоже понравился. В письмах партийным товарищам вождь мирового пролетариата писал, что писательскому таланту и революционному пылу этого юного итальянского социалиста российским революционерам можно было бы поучиться. Наш юный пылкий итальянец, который был моложе Ленина на 13 лет, в последующие годы написал несколько ярких книг, а став главным редактором социалистической газеты, поднял ее тираж в несколько раз. Талант. Что тут говорить? Но поскольку наш герой очень любил Италию и все с ней связанное, включая национальную историю, а значит и имперский период, он неизбежно скатился на желобке этой любви в ваночку национализма. Что ж, с революционерами такое бывает. Сталин, несмотря на свою декларируемую коммунистичность и интернационализм, по факту был русским националистом, бытовым антисемитом и имперцем. И в современной России по сию пору бегают революционеры с имперским окрасом, например, национал-большевики, в партии коих одно время состоял писатель Прилепин, а основал ее писатель Лимонов. Я бы их назвал просто сталинистами, ведь Иосиф Сталин тоже фактически был национал-большевиком. Некоторые считают, что национализм — это нормально. Это, мол, просто такая сильная любовь к родине и народу, ничего страшного. Но вот любит человек свою национальность по непонятным причинам, что ж тут поделаешь? Традиционные ценности, понимаешь ли, уникальный генетический код, лишние хромосомы, любовь к отеческим гробам. Вот это вот все. В голове у нашего героя любовь к отеческим гробам была представлена в избытке. И гробы, надо признать, были весьма качественными. Монументальные каменные саркофаги древнеримских патрициев и героев. Настоящая великая империя и воистину великая история, без дураков. Но поскольку наш пылкий итальянец выкатился все-таки из социалистов, в его голове шизофренически уживались все идеи одновременно — и национальные, и социал-демократические. Он ругал капитализм, проповедовал необходимость 8-часового рабочего дня и всеобщность избирательного права с 18 лет, свободу вероисповедания, конфискацию помещичьих латифундий с передачей земли крестьянам, запрет детского труда и все такое прочее, знакомое нам по декларациям большевиков. При этом с позиции национализма и любви к традиционным ценностям он выступал за поддержку религии и католических школ, запрет разводов и абортов. А допустимость и даже нужность войны взамен пацифизма естественным образом прицепилась к этому набору позже. В 1915 году он оказался на фронте, неплохо проявил себя, храбро воевал, стал капралом, был тяжело ранен. Ну, прямо как Гитлер. Правда, ефрейтор Гитлер не дослужился до таких званий, как наш герой. В общем, мы имеем в анамнезе эклектичный микст, помноженный на нервную активность его носителя и талант публициста, плюс неудержимый революционный азарт. Человек-мотор. Приквел Че Гевары. Все это вывело нашего героя в большую политику. Насмотренный на такого рода людей, Ленин, узнав в начале 1920-х годов, что его итальянский знакомец покинул лоно социалистических партий, посокрушался и попенял итальянским коммунистам. «Жаль, что вы его упустили. Он бы привел вас к победе». И он был прав. Архиправ. Наш герой — горячий любитель справедливости и народа, пылкий ненавистник капитализма, при котором все делается ради скучной прибыли, а не ради подвигов и всеобщего счастья, достиг в жизни самых высших должностей и вошел в историю, был любим и любил сам, а закончил свой путь в петле, будучи повешенным на пару со своей любимой женщиной. Вот и работай после этого для народа диктатором. Вот к чему приводят дум высокие стремления. Кстати, одна из его книг называлась «Третий путь». Запомните этот примечательный факт. И вспоминайте о нем каждый раз, когда вы слышите выражение «третий путь» или «особый путь», применительно к некоему альтернативному пути развития цивилизации или государства. Обычно поиском иной дороги в будущее начинают озабочиваться в какой-либо стране, которая норовит проскользнуть из своей сегодняшней отсталости в светлое технологическое будущее не так, как шли все прочие государства развитого Запада, по столбовой дороге демократии и прогресса, а норовят протиснуться между развратным холодным демократическим капитализмом и кондовым красным коммунизмом, как-то ухитрившись сохранить при этом свои традиционные ценности, которые им дороги, как память, и на елку влезть, и рыбку съесть. Проскользнуть будущее своим персональным путем, отдельный от прочих дорогой. А все потому, что у них своя особенная цивилизация. И народ какой-то особенный, не такой, как прочие, совершенно уникальный, а в чем-то и принципиально отличный от других народов. Словно он от другой обезьяны произошел, или даже не от обезьяны вовсе. Вон и пляски у нас другие, и обычаи, и мы все такие душевные, и у нас семейные ценности, представляете? И боги у нас немного другие, и история своя на особицу героическая. Еще раз. В первой половине XX века множество стран, догоняющего развитие, с толикой завистливой ненависти, наблюдая за передовыми странами мира и с ужасом глядя на большевистскую Россию, там тотальное обобществление и потому обвал экономики, голод, дефицит и нищета, задались вопросом. А нельзя ли нам и традиционные патриархально-пасконные ценности сохранить, столь дорогие деревенскому сердцу, и в светлое технологическое будущее как-то проскользнуть? Причем проскользнуть и мимо буржуазного разврата, и мимо тотального обобществления всего и вся, как у коммуняк. Чтобы и экономику не угробить, сохранив частную инициативу, в отличие от коммунистических стран, и патерналистическую социальность сохранить, в отличие от либерального капитализма с его волчьим оскалом, демократическим развратом и аморальностью, когда все на продажу, а не ради духовности. Вот хотелось бы как-то ухитриться, чтобы государство было одновременно и корпоративным, и эффективным. Может, есть такой третий путь всеобщей солидарности капиталистов и пролетариев? А? Но кто же будет руководить страной на этом пути? Сильное государство. Во главе с сильным лидером, вождем. Увы, мировая практика показала, что ни третьего, ни второго пути в будущее, кроме магистральной дороги естественного прогресса, нет. И мы об этом еще поговорим с формулами на руках. А пока вернемся к нашему герою, звали коего, как вы, наверное, уже догадались, Бенито. Кстати, Ленин называл его в своей манере — Бенитушка. Бенитушка был славный мальчик, восторженный, склонный к причинению добра. И тем опасный. Вот вам мой совет. Бойтесь справедливцев и любителей народа. Равнодушные люди вам не выстрелят в спину, не будут методично портить жизнь, поскольку им на вас просто наплевать. А вот если какой-нибудь горячий сердцем Че Гевара, Торквемада, Пол Пот, Иосиф, Адольф или Бенито решат, что вы враг народа, эгоист и несправедливец, вот тут бежать вам станет уже поздно и некуда. Надо будет становиться героем или святым поневоле. Идейные неравнодушные — это страшные люди, поскольку обратной стороной их социального добросердечия всегда является жестокость. Что естественно, наши недостатки — это продолжение наших достоинств. И чем фанатичнее придерживается человек идеи добра и справедливости, тем большую жестокость он проявит по отношению к злу и несправедливости, то есть к тем, кто добро и справедливость понимает иначе, нежели психопат. И вот вам малюсенький, но прекрасный исторический пример. Давным-давно в России проходила религиозная реформа, в которой одна церковная партия жестоко расправлялась с другой, оппортунистической. На их языке оппортунисты называются еретиками. Сторонники патриарха Никона при поддержке государственной власти расправлялись со своими противниками, коих потом стали называть старообрядцами. Старообрядцы были гонимыми, они были жертвами. Их вроде бы даже жалко, как пострадавших. Старообрядцы были сторонниками традиционных ценностей. Креститься надо двумя перстами, а тремя — это разврат какой-то. С ними поступали весьма жестко, потому что креститься надо тремя перстами. Но глупо думать, что если бы власть тогда поддержала староверов, они, перестав быть жертвами, относились бы к своим противникам иначе, чем те относились к ним. Главарь староверов Аввакум, пребывая в остроге в ожидании казни, писал о преследовании его сторонников на Руси. «Наших на Москве жарили, допекли. Исаию сожгли, и после Авраамия сожгли, и иных поборников церковных многое множество погублено, их же число Бог и зачтет, огнем, да кнутом, да виселицую хотят веру утвердить. Которую же апостолы учили так поступать, не знаю. Мой Христос не приказал апостолам так учить». Еже бы огнем да кнутом да виселицую хотят в веру приводить. В общем, налицо пострадавший гуманист, кидающий горькие упреки об извращении учения основоположника, не правда ли? А нет. В письме царю Федору Алексеевичу тот же Аввакум писал о своих религиозных противниках никонианцах. «А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех перепластал в единый час. Перво бы Никона собаку рассекли начетверо, а потом бы никонян». В нашем представлении христианство — самое кроткое из всех религий, которое требует подставить левую щеку, когда тебя ударили по правой. Однако человеческая натура, как видите, вносит свои коррективы в идеологические догматы и установки. Не менее кротки в нашем представлении также буддисты и всякие разные кришнаиты. Может быть, они даже более кротки, чем христиане. В конце концов, за плечами христиан стоит пыточная инквизиция, заживо сжигавшая людей на кострах. А за смирными буддистами и кроткими кришнаитами такого вроде бы не водилось. Но я помню, как однажды буквально двумя-тремя насмешливыми словами о религии мне удалось превратить лысого кришнаита с добрыми глазами в озлобленного агрессивного пса, который едва не накинулся на меня с кулаками. Хотя Будда прямо рекомендовал потешаться над религией над самим Буддой, чтобы расти над собой. Вот не зря говорят, от любви до ненависти один шаг. Из двух людей, честного, но фанатичного добряка и равнодушного жуликоватого торговца, я всегда предпочту второго, ибо воры мне милее, чем кровопийцы. Если за твоей спиной абсолютное добро, то против абсолютного зла все средства хороши, не так ли? Святая Инквизиция вам в качестве иллюстрации, а также гитлеризм и сталинизм с полпотовщиной. Короче говоря, наш пылкий юный Бенито, любивший историю своего народа и свой народ, решил причинить народу добро, так как он его понимал. Мы же все хотим, чтобы людям было хорошо. В теории. А на практике одни граждане, равнодушные к людским страданиям, оставляют улучшение жизни самим людям, пусть сами себе зарабатывают на жизнь, как смогут. А другие, неравнодушные, которые лучше прочих знают, что такое хорошо и что такое плохо, а также как правильно жить, начинают чужие жизни насильно исправлять, выгибая под свой шаблон, насильно загонять человечество железным кулаком к счастью. Большевистская формулировка. Как результат, реки крови, зверства, репрессии, казни, рвы с трупами и лютейшая несправедливость, в понимании исправляемых. Насильно мил не будешь. Поэтому все идейные вожди входят в историю тиранами. А без вождизма и насилия в обществе добра ну никак не обойтись. Если психопат точно знает, как правильно жить, он упорно будет препятствовать своему смещению с трона ради всеобщего же блага. Так Бенитушка оказался стержнем фурункула под названием «итальянский фашизм». Что такое фашизм? Чем итальянский фашизм отличается от германского нацизма, национал-социализма? И чем национал-социализм Гитлера отличался от интернационал-социализма Сталина? Ответ на последний вопрос не входит в тематику данной аудиокниги. Вы можете послушать об этом во всех подробностях в другой моей аудиокниге «Ликбез по экономике. Без иллюзий о работе общества и государства». А вот с фашизмом нам нужно вкратце разобраться, освежить, так сказать, память для лучшего усвоения дальнейшей программы. Почему-то все время пишут, что итальянское слово «фашио», от которого и произошел термин «фашизм», возникло от латинского «фассис» — связка, пучок. Мол, фассиями древние римляне называли связанные пучки прутьев для наказания провинившихся, которые таскали с собой ликторы, почетные охранники римских магистратов и других должностных лиц. Зачем это все время пишут, я, честно говоря, не очень понимаю, поскольку фашизм произошел не от древнеримских прутков, а от того самого итальянского «фашио», которое означает просто «союз». Итальянский фашизм вытек из названия партии, которую создал Бенито Муссолини и которую он назвал «Союз борьбы» — «Fascio di Combattimento». Оттого их и окрестили для краткости фашистами — союзниками. Потом это слово расширило в своем значении и охватило также германский нацизм, взяв его под свое смысловое крыло. И теперь, когда мы произносим фашизм, первая ассоциация, которая всплывает — германский рейх. И уже где-то на задворках внимания маячит его бледная тень — муссолиниевская Италия. И уж совсем люди забывают об остальных разновидностях фашизма. А мы напомним. Дело в том, что в те годы поисками третьего пути занимались во многих странах, неизменно приходя к фашизму разной степени фашизоидности. Фашистские и околофашистские режимы и идеологии цвели тогда по всей Европе. Давайте помянем их недобрым словом. Испанские фалангисты — единственная законная партия в Испании при диктаторе Франко, это фашисты тамошнего разлива. Они выступали за автаркию, контролируемую экономику, корпоративизм, социальную гармонизацию, то есть классовое сотрудничество. Носили синие рубашки, кстати. Но поскольку Испании хватило ума не влезть во Вторую мировую войну на стороне стран Оси, синему цвету повезло, и слово «синерубашечники» как-то не вошло в обиход. Но римское приветствие в виде вскинутой вверх правой руки у них тоже было в ходу, как в Германии и Италии. Хартизм в Венгрии — это фашизм. Сделаем Венгрию снова великой, вернем утраченные исторические земли, будем бороться с коммунизмом. Ультранационалистическая и ультраконсервативная железная гвардия с ее еврейскими погромами — румынская разновидность фашизма. Режим Дольфуса Шушнига был австрийской разновидностью фашизма. Усташи — это фашисты хорватские. Мало кто в курсе, но даже вишистский режим, недокупированный немцами Южной Франции, был по факту полуфашистским. Режим Виши успешно осуществлял гонения на евреев, цыган и коммунистов, что позже послужило основанием для обвинений французского правительства в Холокосте. Ну и, разумеется, вишисты исповедовали кандовые консервативные ценности, как и положено всем фашистам без исключения. Фашизм всегда вырастает из традиционных ценностей. Причем, что забавно, в вишистской Франции действовали аж несколько фашистских партий. Французская народная партия — фашистская партия, существовавшая с 1936 года, основана бывшим коммунистом Жаком Дуря. Французская народная молодежь — фашистское молодежное движение, по сути, молодежный филиал французской народной партии. Национальное народное движение — национал-социалистическая партия социалиста Марселя Деа. Революционное социальное движение — партия фашистского корпоративизма. Французская национал-коллективистская партия крайне левого и при этом националистического толка. Франкистское движение — движение французского национализма и корпоративизма, созданное по образу франкизма в Испании. Французская лига или лига антибольшевизма. Французская социальная партия — национал-консервативная и католическая партия. Остальные партии вишистской Франции были не в ходу. А вот то самое римское приветствие в этой свободной Франции постоянно использовалось. Не везде в Европе модный фашизм пришел к власти, но, скажем, английские фашисты и норвежские фашисты чувствовали себя прекрасно до поры до времени. Британский союз фашистов и национал-социалистов великолепно просуществовал до 1940 года, когда по понятным причинам был запрещен. А норвежских фашистов закономерно поддержали немецкие фашисты после оккупации Норвегии. Мелкие и средние фашистские партии были в Финляндии, Бельгии, Голландии и Швеции. Украинский же нацизм удачно презентовал Степан Андреевич Бандера. Вывод. Вся Европа в то время в острой форме болела различными социальными идеологиями — коммунизмом и фашизмом — в разных ипостасях. Разница между коммунизмом и фашизмом только в том, что коммунисты сеяли социальную рознь и опирались на класс пролетариев, а фашисты сеяли расовую и национальную рознь, объединяясь вокруг другого второстепенного признака — национального. А что это мы все на одном пятачке тусуемся в Европе? Да, Европа — регион передовой, красивый, первым окунувшийся в индустриальную пролетарскую современность. Но давайте скакнем через океан и посмотрим на Аргентину. Век назад она была одной из самых богатых держав мира, начала бурно входить в индустриализм. А потом, сразу после войны, в стране был избран президентом Хуан Доминго Перон. Он очень заботился о бедных. И о рабочих. Не меньше, чем Гитлер. Не меньше, чем Муссолини. Они все очень любили рабочих. Люди важнее экономики, полагал Перон, так давайте отнимем у экономики и дадим людям. Перон провел закон о том, что президент отныне может избираться сколько угодно раз и имеет право запрещать партии, ввел институт своих представителей на местах, полпреды, поставил под контроль законодательную и судебную власти, и все для блага аргентинского народа. Все очень знакомо, не правда ли? Перон тоже решил прошмыгнуть в щель между капитализмом и социализмом и угодил в ту же ловушку с теми же аналогичными результатами в виде репрессий, подавления свобод, дирижизма и закономерного обрушения экономики вследствие управления ею. как в книжных магазинах американских кампусов ныне полно марксистской макулатуры, точно так же и в книжных магазинах Буэнос-Айреса сегодня полно литературы о перонизме, названном так в честь Перона. Многочисленные авторы разбираются, что же такое этот перонизм, одно из самых распространенных слов в Аргентине. Но если спросить обычного аргентинца, что такое перонизм, он начнет невразумительно мычать, будучи не в силах ответить на вопрос, на который пытаются ответить многочисленные авторы десятков книг. А для меня ответ на этот вопрос труда не составит. Я знаю, что такое перонизм. Это самый обычный фашизм с клеймом на боку, сделанный в Аргентине. И поскольку все, что сделано в Аргентине, имеет примерно такое же качество, как советская продукция со знаком качества, такой у них и фашизм вышел. Страна потеряла экономику, приобрела целый класс голосующих дармоедов и любовь к ежедневным забастовкам вместо труда. А взамен приобрела ничего. Аргентина с тех пор не может выбраться из инфляции и нищеты. Потому что любой фашизм, без разницы, красный, коричневый, синий или черный, убивает экономику. Кстати, биографическая мелочь. Еще до войны Перон встречался с Муссолини, у которого и понабрался идей, в том числе в области архитектуры. Ну, любит диктатор Ампир и всякий прочий классицизм, традиционные же ценности. Но почему так случилось в мире в первой половине XX века? Мир тогда требовал социальности, потому что в эпоху индустриализации на авансцену истории выходили из деревни в город новые, малообразованные и потому диковатые массы, склонные к конспирологии и вере в простые решения. Эти массы выдвигали таких же лидеров из своей среды — отнять и поделить в разной степени буквальности этого лозунга. По некоторым причинам понятие фашизма не расширилось до покрытия собой сталинской системы. Видимо, это произошло потому, что красные с черными и коричневыми знатно повоевали, хотя первые два года мировой войны они были закадычными друзьями и действовали заодно. Но, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, а тут последней фразой стал воткнутый в купол Рейхстага красный флаг. Плюс еще то обстоятельство, что коммунисты были на последнем этапе войны заодно с капиталистами. Наконец, сам поиск фашистами третьего пути, их нарочитое отделение себя от других социалистов марксистского толка тоже сыграл немалую роль в размежевании красных и коричневых. А вот коричневые и черные, немецкие нацисты и итальянские фашисты попали в один каталожный ящик. Хотя, по сути, и красные, и коричневые, и черные — это левые, хотя степень левизны, то есть социальности и коллективности у них разная. Сноска. На классическом примере Бенито Муссолини очень удобно изучать поиск третьего пути. Вот две характерные цитаты из трудов основоположника фашизма, где он лавирует между капитализмом и коммунизмом. «Мы не хотим, чтобы нас считали телохранителями буржуазии, которая отличается трусостью и подлостью. В экономике мы откровенные антисоциалисты. Я не жалею о том, что был социалистом, но я порвал с прошлым. Меня не мучает ностальгия. Сейчас речь идет не о приближении к социализму, а об удалении от него. Хватит одного русского эксперимента». Кстати, с такой оценкой большевистского эксперимента в экономике была согласна и Конфедерация итальянских промышленников, которая потребовала от итальянского правительства, чтобы у руля государства могли встать сильные люди, использующие новые методы, способные подрезать крылья иллюзиям о грядущем коммунистическом рае, столь печально показавшим себя в других странах. Под другими странами они имели в виду большевиков, угробивших экономику политикой военного коммунизма, в результате чего Ленину пришлось вновь перекладывать руль в сторону капитализма и вводить НЭП, чтобы с помощью частной инициативы, которая является сутью капитализма, вытащить страну из голода и разрухи. Так что же натворили эти ужасные фашисты во главе с экспрессивным Бенито? Выше я перечислил кое-какие итоги правления Бенитушки, но далеко не полностью. Теперь нужно расширить список преступлений итальянского фашизма. Итак, придя к власти, произвел ряд социальных реформ и действий. Осушил знаменитые понтийские болота, перестрелял мафию. Потом этот трюк повторит диктатор Гитлер. Ликвидировал забастовочное движение, модернизировал транспортную систему, практически устранил безработицу. Налог на зарплаты фашисты сходу понизили, и теперь он составлял всего 10%. Шестидневную рабочую неделю законодательно сократили до 48 часов и установили 8-часовой рабочий день. Потом, правда, увеличили на час. Бюджет итальянского государства при Бенитушке стал профицитным, несмотря на выросшие военные расходы. Были возведены несколько сотен телефонных станций, сотни новых мостов, протянуты тысячи километров автомобильных дорог, построены скоростные железные дороги. И, привет из Древнего Рима, сооружен впечатляющий акведук для подачи воды в Апулию, страдающую от частых засух. И строилось все это не только на самом Апеннинском сапожке, но и в колониях Италии, Ливии, Эфиопии, Эритреи, где до сих пор пользуются построенными при фашистах железными дорогами. В те же годы в Италии появилась и своя гражданская авиация. Все диктаторы очень любят размножать народ, как племенную скотину, поэтому всячески прославляют материнство, норовят запретить аборты, борются с гомосексуализмом и возвеличивают спорт. Не был исключением и наш Бенито. Он сам вел спортивный образ жизни, часто показываясь перед камерами с голым торсом, чем вызывал восхищение перезревших предклимактерических тетушек. А что касается материнства и детства, а также размножения народа, Дуччи приложил к этому немалые личные усилия, неустанно строгая детей от разных кривоногих женщин и обеспечивая детям и любовницам красивую богатую жизнь на виллах. Стремясь увеличить поголовье своей паствы, Бенитушка ввел налоговые льготы для отцов многодетных семейств, а также придумал некий аналог сталинского звания «мать-героиня». Самые плодовитые итальянки автоматически становились почетными членами фашистской партии, имея от этого определенные преференции. Женщина, родившая 7 детей, получала медаль. Но, естественно, фашисты придумали особый праздник — День матери и ребенка. Прибавьте сюда декретный отпуск, государственные страховки, займы на рождение ребенка, а также пособия на детей. Аборт считался преступлением, как и у товарища Сталина, как и у комрада Гитлера. Сексуальное просвещение в школе было также под запретом, как противоречащее традиционным ценностям. Был даже введен аналог советского налога на бездетность — особый налог для холостяков. По службе должны были повышать самых плодовитых отцов семейств. Женщины, как правило, не работали, занимаясь домом и детьми. Был даже случай, когда Бенито не произвел в генералы старшего офицера, узнав, что тот посвятил всю жизнь армии и в результате оказался холост. И, наконец, вишенка на торте. По приказу главного фашиста все полицейские Италии должны были отдавать честь, встретив на улице беременную женщину. И, ей-богу, я не вижу в этом ничего плохого и с удовольствием внедрил бы эту практику у нас в стране. Надеюсь, вы не заподозрите меня в фашизме на этом основании. Что еще мы забыли перечислить? Пособие по безработице и инвалидности. Борьбу с туберкулезом и голодом. Досуг для трудящихся. О досуге нужно, наверное, сказать пару слов особо. Если у немецких фашистов была организация «Сила через радость», которая занималась досугом трудящихся, круизы, концерты, экскурсии, выставки, курорты, то в Италии досугом рабочих занималась фашистская организация «После работы». Эта контора обеспечивала простым итальянцам культурно-оздоровительный отдых. Тот же туризм, экскурсии, летние лагеря для детей, наподобие советских пионерских, а также суды под льготные проценты и просто материальную помощь для нуждающихся. А еще через эту контору можно было получать скидки на билеты в кино и театр, а также допуск в спецмагазины со сниженными ценами, где продавались еда и какие-то промтовары. Да и просто так зайти в организацию, чтобы посидеть где-то в тепле после работы, пропустить рюмку-другую, поговорить и поиграть в картишки тоже было возможно. «Это все дала вам фашистская революция», — говорила пропаганда народу. Неудивительно, что многие итальянцы вспоминали потом времена фашизма как светлую эпоху высоких достижений, равенства и уверенности в будущем. Примерно за то же хвалили старые немцы Гитлера. При нем автострады строились. Примерно за то же хвалит Сталина. Он индустриализацию провел и вообще. Я уже упоминал, что Дуччи был не прочь пощеголять перед прессой с голым торсом, занимаясь активным отдыхом, и других насильно загонял железным кулаком к здоровью. В фашистской Италии тоже был своего рода комплекс ГТО, подобный сталинскому. Несчастные итальянцы, вне зависимости от возраста, пола и статуса, должны были в конце недели непременно заниматься не только политической, но и военно-спортивной подготовкой. Причем, если в СССР нормативы касались только молодежи, а партноменклатуру никто сдавать спортивные нормативы не заставлял, то в фашистской Италии уклонение от спорта могло сломать карьеру чиновнику. В стране были построены тысячи бассейнов, стадионов и спортплощадок. Проводились грандиозные парады, потому что диктаторы всего мира очень любят синхронные движения тысяч людей. Это якобы способствует выработке чувства коллективизма у красных и национального единства у нацистов и фашистов. Сам Муссолини задавал тон, он переплывал Неаполитанский залив, скакал на лошади, фехтовал, бегал, прыгал. Разве только ночами в хоккей не играл. И, разумеется, диктатор не упускал возможность лично поруководить надоями, не гнушаясь появиться перед коровой, распекая чиновников, причем везде его сопровождала пресса, рассказывая народу о мудрых советах, которые дал трудящимся вождь. И еще. Итальянцы при Муссолини были признаны государствообразующим народом. Фашисты приняли специальную хартию, которая объявляла итальянскую нацию моральным, политическим и экономическим целым. Ну, что тут сказать? Преступлением фашизма нет оправданий. Как-то так. Вам кажется, что я иронизирую, но я говорю это без тени иронии. Почти. Ибо если с лица иронии убрать тени и прочую косметику, то останется голая неприкрытая правда, которая заключается в том, что за фасадом любой диктатуры всегда скрываются террор, репрессии и ликвидации личных и политических свобод граждан. Тотальное подавление свобод ради временных экономических и социальных успехов напоминает мне чахоточный румянец у больного туберкулезом. Кажется, что этот розовощёкий здоровяк буквально пышет здоровьем, но внутри него сидит скорая смерть. Конечно, мягкий итальянский фашизм не наворотил столько жестокости, сколько педантичный немецкий нацизм. Но это не заслуга фашизма. Как сказал в свое время Гинденбург, когда Муссолини только пришел к власти и начал показывать первые успехи, даже Муссолини не удастся сделать из итальянцев нечто большее, чем итальянцы. А что касается так называемых достижений тоталитаризма, типа дорог, пособий по безработице и прочей индустриализации, то строить автострады и заводы можно и не замешивая бетон на крови. Именно так и пришел к успеху обобщенный демократический Запад и в первую очередь США. Возможно, кто-то скажет, что передовые капиталистические страны пришли к процветанию за счет ограбления колоний, но эту смешную байку мы развеем по ветру позже, всему свое время. Вера в то, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, что все богатства создаются не работой, а грабежами и преступлениями, не объясняет успех богатых, а лишь характеризует конспирологическое мышление бедных, у которых в их проблемах всегда виноваты не они сами, а кто-то другой. К эскадронам смерти и прочему террору против собственного населения неизбежно приходит любой диктатор, какими бы благими намерениями он ни руководствовался на своем пути к власти и пребывая в ней. Тот, кто изучал историю итальянского фашизма, знает про кровавый путь, им пройденный, про фашистские трибуналы и бессудные расправы, про милитаристский угар, про то, что правящая партия составляла перед выборами свой список кандидатов, в который просто не включали врагов режима. Эх, не изобрели тогда еще умное голосование. И про то, что Бенито Муссолини втащил таки свою страну в войну, к чему приходят почти все диктаторы, потому как рано или поздно их желание перестроить мир перестает умещаться в рамках своей страны и флюсом выпирает наружу, в виде бессмысленной войны с соседями. Обычно война оправдывается стремлением защитить соотечественников, восстановить историческую справедливость и прочей идеологической мишурой, на которую массы клюют, как младенец на яркую погремушку. Собственно говоря, за то, что Бенито не удержался и втравил таки свою страну в бесполезную войну, которая неизбежно привела к падению уровня жизни, итальянцы его и повесили. Так часто бывает. Сидящие на троне начинают какую-нибудь небольшую кампанию, как маленькую победоносную войну, в надежде укрепить трон славными победами, но пожар войны неконтролируемо разгорается, и в нем сгорает сам диктатор. Приятно. Правда, справедливость требует отметить, что так бывает не всегда. Скажем, у испанского фашистского диктатора Франко хватило ума не ввязываться в мировую бойню, и он усидел во власти аж до 1975 года. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что каждый фюрер достоин своей виселицы, и никакие былые заслуги, а зато при нем цены снижались, строились автострады, космонавтов в космос запустили, индустриализацию сделали, не являются оправданием диктатуры любого цвета, от красного до коричневого, по уже указанной выше причине. Для запуска астронавтов, внедрения пенсии и строительства плотин с каналами не обязательно делать это на костях. Другие страны строили свои металлургические комбинаты вполне рутинно и с меньшими издержками. Но мы как-то слишком сильно забежали вперед в нашем рассказе о юности одного итальянского публициста, горевшего идеями счастья для всех и сразу, да так, чтобы никто не ушел обиженным. Надо сделать несколько шагов назад и вернуться в начало века. Наш герой, только начавший тогда свой жизненный путь, уехал из Италии в Европу. Он пожил в Швейцарии, где познакомился с Лениным, а позже, как пишут некоторые источники, побывал даже в Вене, где мог познакомиться с другими примечательными фигурами XX века. С кем же? И почему мог? Потому что в одно и то же время по одним и тем же венским улицам ходили не бесталанный, но нищий австрийский художник, не поступивший в Венскую художественную академию, а также революционер, прибывший из Кракова с фальшивыми документами на имя Ставруса Пападопулоса. А также неистовый, похожий на Дон Кихота, пламенный русский революционер из Одессы Лейба Бронштейн. А также незаметный югославский гастарбайтер, работавший на автозаводе, которого звали Иосип. Гитлер, Сталин, Троцкий, Иосип Броз Тито. Все они ходили по одним и тем же венским улицам в одном и том же 1913 году. Последний год счастливого безмятежья. Последний год длинного XIX века, как этот удивительный период называют историки. Из перечисленных лиц знакомы между собой были только Сталин и Троцкий. На квартиру последнего и приехал по фальшивому паспорту худой усач с рябым лицом. И все перечисленные бедные молодые люди даже предположить не могли, что станут вершителями судеб миллионов, правителями стран и будут творить историю. Муза истории Клио, оказывается, иногда выкидывает подобные шутки, сводя таким вот образом в одном месте будущих тиранов, чтобы потомки поразились причудливости мировых судеб. У всех этих тощих молодых людей город оставил в душе свой неизгладимый след. Что же представляла собой та довоенная Вена начала века, столица, оказавшаяся незыблемой Австро-Венгерской империи? Космополитичная Вена была похожа на торт своей пышностью и имперской красотой. Художники и писатели, бесчисленные кофейни, в которых читались газеты и велись горячие разговоры о грядущей революции и устройстве будущего мира. Знаменитый доктор Фрейд, произведший революцию психологии, о котором судачила и знала вся Вена, а потом узнает и весь мир. Здесь широко и всеми обсуждались новомодные научные веяния, открытие радио, рентгеновские лучи, кружащие голову теории относительности, модный марксизм. Все такое интересное. Монументальной империи монументально правил император Франц Иосиф. Он тоже казался вечным. При нем родились три поколения жителей империи. Император сидел на троне почти 70 лет. Он воцарился еще в 1848 году при нашем Николае I и правил аж до 1916 года, став таким образом современником четырех русских царей. Кстати, резиденция императора находилась неподалеку от двух кафе, которые любили посещать Троцкий и Фрейд. Для Сталина, который попал в Европу прямо из дремучей российской ссылки, откуда дал дёру в 1912 году, великолепная Вена навсегда осталась праздником в душе. Весенний воздух терпимости и свободы, царивших тут, запах кофе и пирожных, гуляющие пары под зонтиками, красивый город, интересные люди. Впечатление Сталина от имперской столицы было столь сильным, что потом, через две мировых войны и десятки лет, он приказал не бомбить Вену и не обстреливать ее тяжелыми орудиями, а взять город по возможности без разрушений. Историки это даже назвали культурный штурм. Сентиментальный был человек. И совсем иные впечатления оставила Вена у Гитлера, который абсолютно нищим художником шатался по ее улицам, рисуя картинки венских дворцов и домов для продажи. Порой он даже ел не каждый день, и потому впоследствии писал. Вена. Город, который столь многим кажется вместилищем прекрасных удовольствий, городом празднеств для счастливых людей. Эта Вена для меня является только живым воспоминанием о самой печальной полосе моей жизни. Еще и теперь этот город вызывает во мне только тяжелые воспоминания. Вена. В этом слове для меня слилось 5 лет тяжелого горя и лишений. 5 лет, в течение которых я сначала добывал себе кусок хлеба как чернорабочий, потом, как мелкий чертежник, я прожил буквально впроголодь и никогда в ту пору не помню себя сытым. Голод был моим самым верным спутником, который никогда не оставлял меня и честно делился мной все мое время. В покупке каждой книги участвовал тот же мой верный спутник — голод. Каждое посещение оперы приводило к тому, что этот же верный товарищ мой оставался у меня на долгое время. Кроме редких посещений оперы, которые я мог себе позволить лишь за счет скудного обеда, у меня была только одна радость — это книги. Очень уж будущий вождь немецкой нации любил книги и оперу. Такой, понимаете ли, он был культурный человек. И вот не додала ему Вена культуры. И потому позже, уже став диктатором, фюрер грозил. «Вене я не дам ни пфеннинга». Но тогда, в 1913 году, последнем мирном году, все герои этой главы были бедными молодыми людьми с головами полными благородных идей о переустройстве мира. И хорошо было бы тогда же отправить их всех господину Фрейду на обследование. Вот только, думаю, модный психоаналитик не принял бы эту нищету. К тому времени он брал с клиентов за прием уже довольно приличные суммы. За его дневной заработок можно было 2 недели путешествовать по соседней Италии. И все потому, что сам он когда-то познал бедность. Фрейд признавался. «Мое настроение очень сильно зависит от дохода за лечение пациентов. Деньги для меня являются веселящим газом. По моей юности я знаю, что дикие лошади в пампасах, пойманные однажды посредством ласса, всю жизнь сохраняют тревогу. Так и я, познав беспросветную бедность, постоянно испытываю страх перед ней». Позже, когда несостоявшийся пациент Фрейда по фамилии Гитлер пришел к власти и присоединил к своей восстановленной Германской империи Австрию, евреем Фрейдом вплотную занялось гестапо. Гитлер не хотел выпускать великого психоаналитика из страны, но доктор был мировой знаменитостью, и консолидированной мировой общественности, в которую входили даже президенты, удалось выкупить Фрейда с его семьей из нацистской ловушки. Перед отъездом гестаповцы потребовали от Фрейда написать расписку, что гестапо с ним обращалось корректно и претензий к службе он не имеет. Фрейд написал, что с ним в гестапо обращались культурно и вежливо, а в конце иронично осведомился, может ли он к этой расписке присовокупить «рекомендую гестапо всем своим друзьям». Интересно, увидев в своем кабинете молодого прыщавого Гитлера четвертью века раньше, какой диагноз Фрейд бы ему поставил? А рябому Сталину, который потом тоже восстановил рухнувшую империю и даже прирастил ей территории? А неистовому Троцкому, грезившему о мировой империи, победившей революции? А самовлюбленному Муссолини, мечтавшему о восстановлении Римской империи? А будущему югославскому диктатору Тита, который, кстати, и потом тоже упорно лавировал в поисках третьего пути, норовя проскользнуть и мимо Сталина, и мимо капитализма, строя свою балканскую микроимперию? Интуиция подсказывает мне, что все бесноватые должны иметь в характере примерно одинаковые черты и психологические травмы. Патологические черты их личности отражаются потом на характере всего общества, которым диктаторы руководят. У всех у них в анамнезе травмирующая нищета и оттого комплекс неполноценности. Он и комплекс бывает и у целых народов. Униженная Версальским договором германская нация имела тяжелейший комплекс неполноценности, выразившийся потом в поддержке своего фюрера, у коего в прошлом был свой личный опыт униженности, и появился соответствующий комплекс. Потеря империи всегда не очень гладко проходит для имперских наций, провоцируя желание восстановить историческую справедливость или защитить соотечественников, оставшихся после распада империи за границами Родины. Мне это странно. Вот вроде бы проиграв войну, без разницы, горячую или холодную, империя становится условной Веймарской республикой, совершенно нормальной с первого взгляда. В ней проходят выборы, идет бурная политическая жизнь, и людям вроде бы есть дело только до себя и своего выживания. Но где-то в толще глубинного народа подспудно зреет обида, томится зависть, ненависть к победителям. Она немного сродни зависти провинциалов к жителям Москвы, которые живут богаче и ярче, чем в их родных Урюпинсках. Она сродни зависти мировых окраин к Америке и Европе. И это всегда зависть, перемешанная с нелюбовью, а иногда даже и с ненавистью. Хочется и жить так же хорошо, как в столице или в Америке, и вместе с тем изменить ее под свой привычный дикий уклад. Приехавшие в приличные страны жители мировых кишлаков, поправив свой уровень жизни, все равно ненавидят принявшую их страну и выходят на разного рода пропалестинские демонстрации, бурно радуются в соцсетях, когда дикари совершают очередной теракт против форпоста цивилизованного мира на Ближнем Востоке — Израиля. Но стоит только израильским полицейским прийти домой к ликовавшей в соцсетях палестинке, которая приветствовала убийство евреев, чтобы выселить ее обратно в арабскую Газу, как она поднимает вой и начинает заламывать руки, почему-то не желает ехать к своим единоверцам, которых столь искренне поддерживала. Хочется и на елку влезть, и задницу не ободрать. И жить хорошо, как при либеральной демократии, и дикость свою не растерять, густо замешанную на ненависти к развратному Западу. Отсюда, кстати, и возникает тот самый поиск несуществующего третьего пути. Короче говоря, вот это как бы незаметная в молодой демократии обида на потерю империи, ностальгическая скорбь об утраченной славной эпохе, которой по факту никогда не было, она только в воображении, и порождает фашизм. Внезапно демократия оборачивается своей противоположностью, когда фрустрированный народ, состоящий из маленьких фюреров с мифологическим мусором в голове, усаживает самого крикливого своего представителя на трон. И тот начинает транслировать свои комплексы и свою конспирологию на всю страну, жадно это впитывающую. Евреи, интеллигенты и айтишники разбегаются из такой страны кто куда. А уж если у фюрера в анамнезе еще и детство, проведенное в крысиных подворотнях... Впрочем, я не дедушка Фрейд и не буду брать на себя смелость подробно описывать личностные особенности и детские травмы исторических персоналей. Но вот характерные черты, присущие всем фашистским системам разной степени свирепости, перечислить могу. Признаки эти, в принципе, общеизвестны, однако я возьму на себя труд напомнить о них публике, собрав веничком в кучку. Вождизм. Диктатура полновластного несменяемого вождя — ущербная мировоззренческая картина, коего распространяется на все общество. Картина эта, как правило, конспирологическая. Провозглашение единства пастуха и стада, вождя и народа, труда и капитала. Отождествление диктатора с родиной — одна нация, один рейх, один фюрер. Национализм или акцентирование внимания на коренном народе, коренных народах, государствообразующей нации. У гитлеровцев из-за психологических особенностей их фюрера это дошло до болезненных крайностей, физического уничтожения иных наций, которые хуже. Угарный патриотизм. Идейно-патриотическое воспитание со стороны государства, а попросту говоря, индоктринация детей, начиная со школьного возраста, что характерно для всех тоталитарных государств. У нас на памяти только советские комсомольцы с пионерами и гитлеровский «Гитлер-Югенд», но были свои аналоги в националистической Японии. Был так называемый «Молодежный фронт» в Испании, которым руководил свояк генерала Франко. Была детская фашистская организация «Балила» в муссолинивской Италии. И надо сказать, что везде, где провозглашается, что школа должна не только учить детей наукам, но и воспитывать патриота и гражданина, улавливается легкий аромат фашизма. Ибо воспитание детей — приватное дело родителей, а если этим начинает заниматься государство, значит, оно частично отнимает у вас ваших детей. Полицейщина. Политические репрессии. Закручивание законодательных гаек с ужесточением законов в стране. Пропаганда сильного государства, возглавляемого сильной рукой. Имперство и реваншизм. Постоянная отсылка к великому прошлому, которое надо вернуть вместе с былой славой и империей. Образ великого прошлого — непременный атрибут искателей третьего пути. Какие были великие победы, какие завоевания, какая славная история отличных войн. Иногда это устремление и в прошлое доходит до смешных параллелей. Как отмечал в своей книге «Гибель империи» еще Егор Гайдар, в Веймарской республике восстановили имперскую государственную символику через 8 лет после краха империи в 1926 году, а в России — почти через тот же срок, через 9 лет после краха Красной империи в 2000 году. Милитаризм, поскольку кругом враги, которые шныряют у границ и так и норовят, так и норовят. Соответственно, пропаганда ненависти к внешним и внутренним врагам. Территориальные претензии к соседям. Это наша земля. Как правило, одна партия у власти, если же партий несколько, то они карманные и или разделяющие ту же идеологию. Зависимость судебной и законодательной системы от фюрера. Отсутствие свободных СМИ, подчиненность прессы диктатору. Попытки размножить народ как скотину, чтобы было много солдат и производительниц будущих солдат. Попытки ограничения или полного запрета абортов, их криминализация, борьба с гомосексуализмом и прочее. Угрюмый крестьянский консерватизм вперемешку с ханжеством, страх о публичной сексуальности. Вот тут бы Фрейд чувствуя разгулялся. Опора на традиционные ценности антимодерна, деревенский. Вообще, надо отметить, что на традиционные ценности опирались все фашистские диктатуры. Неприязнь всего авангардного в культуре. Подчиненность фюреру крупного бизнеса, дирижизм в экономике, указивки бизнесу во имя национальных интересов, как их понимают фюрер и его клика. Тайные явные убийства политических противников. Рассвет доносительства в стране. Травли и посадки инакомыслящих. Государственные идеологии, то есть мировоззренческая картина, которую разделяет фюрер и его правящая партия, распространяется на всю страну, становясь обязательной и индоктринируется в граждан с самого детства через образовательную систему. В этом смысле режимы авторитарные отличаются от тоталитарных только наличием или отсутствием обязательного для всех мировоззрения. Попытки перехода от авторитаризма к тоталитаризму всегда сопровождаются попытками внедрения идеологии в конституцию, жизнь обывателей, политические практики страны и школу. Справедливо считается, что внедрить идеологию в постиндустриальном современном обществе невозможно в силу большого разнообразия его членов и, соответственно, разделяемых ими картин устройства мира. Но если внедрение единой идеологии вдруг становится возможным, это главный признак резкой архаизации общества, потери технологий, одичания, экономического упада, экономического упрощения. Либеральное же общество приватизирует не только производство, но и идеологию, то есть передает ее в частные руки. Государство в голову людей не лезет, в обществе развита демократия, и каждый вправе придерживаться тех взглядов на мир, которые разделяет. Я выше перечислил все черты деспотии в самых худших ее проявлениях. Потому что без деспотии и террора удержание фашистской власти невозможно. Она слишком узка, мировоззренчески и не может охватить интересы всех групп людей в разнообразном обществе. Это касалось и молодого промышленного городского общества 100 лет назад, и уж тем более касается современного постиндустриального общества еще более разнообразного. Совершенно не зря в Конституцию России после крушения коммунистического режима был включен запрет на идеологию. И ясно, почему самые дремучие силы имперского реванша этот запрет пытаются отменить и ввести единую для всех идеологию в Конституцию. Поэтому сейчас, дорогие мои либеральные друзья, любящие свободу и всякие права человека, в качестве иллюстрации перенесемся в осень 2023 года в Россию, где в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге собрались в большом количестве некие деятели обсудить так называемую русскую идею. Сам термин «русская идея» звучит, конечно, смешно, примерно так же, как негритянская математика или православная медицина, но участники шабаша были предельно серьезны. Сами себя эти господа считают патриотами и называют членами идеологического форума Всемирного Русского Народного Собора. Почему я вдруг на них перескочил? А просто идеи этих имперских патриотов мне показались смутно знакомыми. Я вот даже не поленюсь и процитирую их меморандум, надеюсь, вам понравится перла сих глубинно посконных мыслителей, и у вас тоже возникнет аналогичное ощущение дежавю. Посчитайте, сколько раз и с каким сладострастием на протяжении этих коротких абзацев ими произнесено слово «деспотизм». Россия — самостоятельная цивилизация, которая должна развиваться не по указке Запада. Дух высшей материи, сильнее нее, и должен главенствовать над нею, а не освинячиваться до животности в погоне за удовольствиями. Государствообразующим является русский народ, создавший обширный русский мир. Для сохранения русского народа нужна забота о его демографии, что невозможно без укрепления семьи, ограничения абортов и серьезного отношения к рискам миграции. Проблема не в том, как определить русскую идею, а в том, как заставить ее работать практически. Идея не может находиться только в царстве идей. У нее должны быть принудительная деспотическая сила и исполнительный аппарат. Если у русской идеи их не будет, то русская материя распадется. Государство всегда имело важнейшее значение для русской истории, будучи формой русской национальной самоорганизации. Нам необходимо, чтобы государство российское функционировало для русских и по-русски. Оно не может быть безыдейным и пустить превращение идеологии на самотек. Государство российское обязано быть проникнуто русской идеей и действовать в соответствии с нею, организовывать и побеждать, награждать и наказывать, разрешать и запрещать. Оно обязано слышать голос народа, голос земли, но не может быть над схваткой. Но и сама русская идея обязана быть деспотичной. Всегда должен быть список того, чему мы говорим «нет». Первые пункты сегодняшнего нашего «нет» очевидны. Это то, что навязывает либеральный Запад. Он сам себя назначил врагом России номер один. Однако только к антизападничеству русская идея, конечно, не сводится. Идея не в том, чтобы русские подлаживались под весь остальной мир, а в том, чтобы остаться самими собой. Последняя фраза о том, что русские должны не влиться в глобальную семью цивилизованных народов, а остаться самими собой, просто крик о своем особом третьем пути. И объяснение его необходимости просто прекрасное. Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением. Вот почему мы в состоянии понять вас, а вы нас нет. Не правда ли прелесть? Если вам показалось, что это фашизм, то да. Такой классический, рафинированный, незамутненный, патентованный фашизм. Все при нем. Просто красота. Не замечающие капусты от вчерашних щей в своей бороде, толкающиеся у государственной кормушки мыслители пытаются нащупать русскую идею. И что вы думаете? Нашли. Поиски много времени не заняли. Смыслы русской идеи ясны и многократно хорошо сформулированы. Но ей необходим двойной стержень. Внутренний стержень самости, определенности, нерасплывчатости. И внешний стержень, который превратит внутренний деспотизм идеи в суровый закон и приказ, принявшего эту идею суверенного государства. Да-да, это про сильное государство и принуждение, а то вдруг кто-то окажется недостаточно русским и идейным. Она давно найдена. Ее развивали и мыслители Святой Руси в учении о Третьем Риме, и граф Уваров, отчеканивший знаменитое «православие, самодержавие, народность». Не правда ли похоже на один народ, одна страна, один фюрер? Не стану утверждать, что граф Уваров был фашистом, нет. Он был патриотом, как Гитлер. Он хотел лучшего для своей страны. Он придумал объединяющий лозунг, как Гитлер. А время для фашизма в эпоху Уварова еще не пришло. Тогда новые социальные религии типа фашизма и коммунизма еще только проклевывались из мелких семечек патриотизма вместе с промышленным обществом и зарождающимися политическими нациями. Фашизм вырастает из ростка традиционных ценностей только при поливе его водой промышленной революции. Я давно за ними слежу, за этими угрюмыми, бородатыми, православно-национальными мыслителями со смурными лицами, похожими на печеный картофель. которые своими трудами стараются остановить колесо прогресса и, обрядив нас всех в национальные одежды, задвинуть обратно в пасконную хтонь, в деревенское прошлое, в сермяжные традиционные ценности, при этом будучи не в силах четко сформулировать, что же это такое и чем именно эти ценности так ценны. Процитирую типичную мечту одного о нашем с вами общем будущем. Я закрываю глаза, и мне рисуется такая картина. Семейная пара в расшитой рубахе и сарафане, он с красивой русой бородой, она с косой до пояса, загрузив в отечественный внедорожник своих пятерых ребятишек, едет на прекрасное озеро, где мальчишки удят рыбу, девочки собирают землянику, мама читает им нараспев былины про Илью Муромца и учит молиться перед едой, а папа учит стрелять из ружья по мишеням и рассказывает о происхождении и истории старинных русских городов. Екатеринослава, Елисаветграда, Бахмута, под одним из которых он когда-то воевал. А потом, через 9 месяцев после этой замечательной поездки на свет, появляется шестой. Вот они, русские семейные ценности моей мечты. Кто-то вдохновится, кто-то умилится, кто-то усмехнется, кто-то заорет кринж, фафудья, архаика. Но вот что важно. У каждого, сколь угодно современного и продвинутого народа, есть своя патриархальная семейная утопия, и он над нею не насмехается, а ее культивирует. Конец цитаты. Ну, как вам? Хотите культивировать фафудью? Верите, что научно-технический прогресс вернет нас обратно в аграрное прошлое, где нараспев читают былины про навоз? А некоторые православные бородатики и вовсе науку хотят запретить, называя ученых колдунами. Я понимаю, кому-то может просто нравиться вот это все, такое деревенское, благолепное, расписанное под хохлому и пропахшее кислым. И бог бы с ними. Но ведь проблема состоит в том, что адепты духа, коих по-научному называют консерваторами, нас всех хотят деспотически загнать в тот мир, который нравится лично им, который они считают правильным, который называют добром. Пытаются уложить всех в свое собственное прокрустово ложе, ничуть не интересуясь нашим мнением, а разделяем ли мы их моральные вкусы, то есть их представление о морали времен Очакова и покорения Крыма. Для объективизации собственных вкусов и пристрастий они громоздят целые мировоззренческие картины, целую философию выстраивают. Иначе ведь не получится загнать всех в свой хлев. Это можно сделать, только обосновав необходимость закручивания гаек для спасения планеты, страны или нации, а потом завернуть всех в общее идеологическое одеяло какой-то теории, непременно приправленной семейными ценностями. Какие только вычурные многоэтажные теоретические конструкты не громоздятся любителями фафудьи для того, чтобы загнать в стойло всех нормальных людей, которых пар деревенской дикости никогда не привлекал от слова «фу». И что им противопоставить? Что противопоставить их философии? Свою? То есть слово против слова, как говорят в суде? Философия не наука. Наука — лишь та область знания, которая оперирует математикой. С математикой не поспоришь. Жаль только, что все многообразие жизни нельзя описать в формулах. Или можно? Вот если бы и вправду можно было описать формальным способом нашу цивилизацию, тогда мы с математической точностью могли бы делать некоторые заключения. О том, в какую сторону нужно идти, а куда лучше не соваться, кто прав, а кто не совсем. Тогда на разговорах о том, существуют ли русская и китайские цивилизации и о выборе между ними, был бы поставлен крест. Так можно ли описать цивилизацию какими-то фундаментальными формулами типа знаменитой и очень простой формулы Эйнштейна «И равно МС в квадрате»? Мало кто знает, но это давно уже сделано. Причем разными исследователями. Что доказывает только одно — траектория движения цивилизации всего одна. Она описывается простой математикой, иными словами, вся земная цивилизация представляет собой единый образец, в котором, словно в металлическом образце, помещенном в печь, идет процесс перекристаллизации. И процесс этот неизбежно охватит весь образец. Называется это в науке фазовым переходом. А то, что мыслители от Сахи именуют разными цивилизациями или вариантами развития цивилизации — китайский вариант исламский, советский, православный, русский, американский, античный — не более чем цвета побежалости на поверхности этого образца. Просто цветные радужные пятна. Они могут быть любыми, и никакого влияния на внутренние свойства всего образца не оказывают. Нет ни американского типа цивилизации, ни русского, ни советского. Никакого нет. Ни религии, ни культуры, ни этносы, ни национальные обычаи. Ничто из этого не играет никакой роли в происходящем планетарном процессе. Все перечисленное — просто шелуха, которую унесет бураном истории. И это будет доказано во второй части аудиокниги. А мы с вами возвращаемся к нашим подопытным фашистам в клетках политического вивария. Что они там вытворяют? Наведем-ка резкость. Так, что это у нас такое? Да это Португалия. Небольшая, не сильно вредная страна, казалось бы. Однако после Второй мировой войны и крушения мировой системы колониализма именно несчастная, маленькая, экономически отсталая, ведомая своим фюрером, затюканная санкциями Португалия, дольше всех европейских стран Запада воевала за свои колонии, истощая себя. Как же это получилось?